Наташе он тоже нравился. И чего тут такого, что мама в его присутствии хочет выглядеть хорошо? Наталья помчалась на кухню. Конечно, она сделает гренки и кофе сварит, и даже приготовит для мамы чудодейственный секрет Клеопатры. С чего это такое хорошее настроение? И проснулась сама, думала она, окуная кусочки хлеба в молоко с сахаром и бросая их на горящую сковородку. Неужели потому, что сегодня мне, наверное, позвонит Алеша Данилов? Ну и позвонит. Подумаешь, мне многие звонят, и этот Алеша ничем от них многих не отличается. Такой же молодой, щенячий и бестолковый. Но настроение не слушалось доводов разума. Оно было хорошим, вот и все. Оставалось только радоваться будущему Алешкиному звонку или просто тому, что все замечательно, и улыбаться весне, любимому хомяку Баскервилю, своему отражению в зеркале, и делать добрые дела. Одно она уже сделала, накормила мамика до отвала гренками. Теперь попробуем на работу не опоздать. Обычно Наташа, как ни старалась, всегда задерживалась минут на 10. За целый год вовремя приходить так и не научилась. Она всегда честно старалась выйти пораньше. Но разве ее вина, что в последнюю минуту у нее ехали колготки, отваливался каблук, терялся кошелек? Начальник сначала грозился уволить и даже пожаловался на Наталью Максиму Петровичу, своему другу. Родительский втык Наташе не помог. А начальник к ее маленьким опозданиям в конце концов привык и даже не ворчал, говорил философски. «Что с тобой поделаешь? Утром на 15 минут опоздала, вечером на час задержишься». Против этого Наташа не возражала. Сегодня она пришла в контору без 15:09 с букетом гвоздик. «Тайный поклонник», — подмигнул охранник. Наташа загадочно улыбнулась. На самом деле она купила гвоздики сама себе у метро. Наташа вылила из вазы старую плесневелую водичку и поставила букет посреди секретарского столика. Смолола кофе и загрузила его в кофеварку. И когда ровно в 9 в приемную вошел шеф, он был поражен ярчайшей из улыбок, горячим кофе и проникновенным «Доброе утро, Игорь Вячеславович!». На этот день фирма «Гарнитур Люкс», безусловно, заполучила лучшую в Москве секретаршу. Телефон звонил, Наталья брала трубку и старалась настроить позвонивших на свою счастливую и беззаботную волну. Замысел вполне удавался. Потенциальные клиенты млели от ее вежливых и компетентных ответов. Уже к обеду на фирму подъехали несколько покупателей, которых Наталья заманила суперскидками и уникальной коллекцией мебели только что из Италии. На самом деле, Наташа знала, спальные гарнитуры были сделаны в Польше 5 назад и лежали на складе так долго, что директор уже подумывал выдать ими зарплату или облагоденствовать какой-нибудь детдом. Часам к 2 Наташа начала немного нервничать. Почему он до сих пор не позвонил? Девочки из торгового зала пришли звать ее на обед. Она отказалась, хотя столовка обещала на сегодня ее любимый грибной суп из разы из парного мяса. Наташе не хотелось оставлять телефон без присмотра. «Что со мной такое?» — недоумевала она с отвращением, кусая залежалое печенье. «Подумаешь, дело большое, какой-то Леша. Вот сейчас возьму и договорюсь вечером встретиться с кем-то еще. Вон, охранник какой симпатичный». Но проблема заключалась в том, что с охранником ей встречаться не хотелось. После обеда наступило время претензий. Наташа давно заметила, что покупают мебель чаще по утрам, а во второй половине дня обычно звонят клиенты, недовольные уже поставленными гарнитурами. Раньше для Натальи эти звонки были пыткой. Она никак не могла привыкнуть к тому, что на нее орут только потому, что из мебельной обшивки выглядывают нитки. Она-то здесь при чем? И кто дал им право называть ее жульем? Нарышкина разработала целую стратегию, как избегать таких разговоров. Она переключала звонки на шефа, делала вид, что ничего не слышит, или просто украдкой снимала трубку, чтобы скандалисты не могли дозвониться до офиса.